Десятое. Когда на следующее утро Лора услышала, что Грант намеревается отправиться в Скоун вместо того, чтобы провести день на реке, она вознегодовала. — А я только что приготовила вам, Зои, замечательный ленч, — сетовала она. У Гранта создалось впечатление, что ее недовольство коренилось в чем-то более значительном, чем напрасно потраченные на приготовление еды силы, однако его ум был слишком занят серьезными материями, чтобы анализировать столь тривиальные вещи. «В мой море живет один молодой американец, который попросил меня помочь ему кое в чем. Я подумал, что он может занять мое место на реке, если никто не возражает. Он не новичок в ловле рыбы, — так он сказал. Может быть, Пэт согласится показать ему снасть?» Пэт пришел к завтраку в таком радужном настроении, что его сияние озарило весь стол. Это был первый день пасхальных каникул. Предложение кузена заинтересовало его. Мало что в жизни Пэт любил больше, чем показывать кому-нибудь что-нибудь. — Как его зовут? — спросил он. — Тед Каллен. — Что за имя, Тед? — Не знаю. Возможно, сокращенно Теодор. — произнес Пэт с сомнением. Он летчик. — О, — сказал Пэт, его брови расправились. — А я думал, он профессор с таким именем. — Нет. Он летает взад и вперед по Аравии. — Аравия, — произнес Пэт, раскатывая «Р», так что обычный шотландский стол, накрытый для завтрака, стал отсвечивать отблеском восточных драгоценностей. Современный вид транспорта в соединении с древним Багдадом оказался похожий достаточно надежными верительными грамотами для Теда Каллена. Пэт с удовольствием покажет. — Только, конечно, Зои первой будет выбирать место, — заявил Пэт. Если Грант воображал, что обожание Пэта выразится в такой форме, что он будет заливаться румянцем и замолкать или вздыхать при луне, он ошибался. Единственным признаком того, что Пэт покорен, было постоянное повторение в его речи «я» и «Зои», причем следовало отметить, что личное местоимение всегда стояло на первом месте. После завтрака Грант взял машину и отправился в Мойму рассказать Теду Каллену, что маленький рыжеволосый мальчик в килте будет ждать его у висячего моста через Терли со всеми необходимыми орудиями и снаряжением. А сам он, Грант, надеется, вернувшись из Скоуна, присоединиться к ним на реке во второй половине дня. — Мне бы хотелось поехать с вами, мистер Грант, — сказал Каллен. — Вы нащупали что-нибудь, поэтому вы едете в Скоун. — Нет, я еду, чтобы что-нибудь нащупать. Вам пока делать нечего, поэтому прекрасно можете провести день на реке. — Ладно, мистер Грант, вы босс. Как зовут вашего приятеля? — Пэт Рэнкин, — ответил Грант и уехал в Скоун. Почти всю прошлую ночь он пролежал без сна, уставившись в потолок, позволяя картинкам у себя в мозгу всплывать, накладываться одна на другую, исчезать. Так работает камера, снимающая кинотрюки. Картинки возникали, ломались, расплываясь, меняясь каждое мгновение. Он лежал на спине, наблюдая, как они пляшут, непрерывно переплетаясь, и не принимал никакого участия в их вращении, как будто это отражалось на экране северное сияние. Именно в таком режиме его мозг работал наиболее эффективно. Конечно, он мог работать и по-иному. Отлично работать. В задачах, включающих, например, временно-пространственную последовательность. В случае, когда А находился в точке Х, 5:30 утра 12 числа такого-то месяца, мозг Гранта работал с точностью вычислительной машины. Однако в деле, где мотивы решали все, он отступил и позволил своему мозгу свободно рассматривать проблему. Если оставить его в покое, он выдаст ту картинку, которая требовалась. Гранту было по-прежнему непонятно, почему Билл Кенрик отправился на север Шотландии, вместо того, чтобы поехать в Париж и встретиться там с своим другом? И еще менее было понятно, почему он отправился с документами на имя другого человека. Однако Грант начал догадываться, почему Билл Кендрик внезапно заинтересовался Аравией. Каллен, глядя на мир с своей ограниченной точки зрения, летчика, связал этот интерес с маршрутами полетов. Однако Грант был уверен, что причина интереса кроется в другом. По словам самого Каллена, Кендрик не проявлял никаких признаков того, что он называл «нервами». Не похоже было, чтобы одержимость маршрутами, которыми он летал, была связана с погодой в любом из ее состояний. Где-то, когда-то, во время полета по одному из этих проклятых, унылых маршрутов, Кендрик нашел что-то, что заинтересовало его. Этот интерес возник в тот раз, когда его сдуло с курса одним из пыльных штормов, столь частых во внутренней Аравии. После этого случая Кендрик вернулся потрясенным, не слышал, что ему говорят, был все еще там. Итак, утром Грант отправился в Скоун попытаться выяснить, что могло так сильно заинтересовать Билла Кендрика в этой открытой всем ветрам необъятной каменистой пустыне, этом отталкивающем полуконтиненте, которым является Аравия. И, конечно же, он пошел к мистеру Талискеру. Если кто-нибудь хотел все узнать о налогах на дом или о составе лавы, он шел к мистеру Талискеру. Публичная библиотека в Скоуне в эти утренние часы была пустынна. Талискера Грант нашел за чашечкой кофе с пончиками. Он подумал, что пончики — ребячески милый и решительный выбор для человека, который имел такой вид, будто он живет на одних маленьких вафлях в китайском чае с лимоном. Мистер Талискер пришел в восторг, увидев Гранта. Спросил, как продвигается его изучение островов, с интересом выслушал еретический отчет Гранта о посещении этого рая и выразил готовность помочь его новом исследовании. «Аравия? О, да, у них есть целая полка книг об этой стране. Об Аравии писали почти столько же людей, как о гибридах. Существовала та же, если мистер Грант позволит ему подобные высказывания, тенденции приверженцев идеализировать предмет». «Вы хотите сказать, что если обратиться к голым фактам, то и одно, и другое просто продуваемые ветром пустыни?» «О, нет, не только. Это было бы несколько огульным утверждением». Мистер Талискер испытал счастье, повидав красоту островов. Однако тенденция идеализировать примитивную жизнь, вероятно, является общей для обоих случаев. А вот и полка с книгами по этому предмету. Он оставляет мистера Гранта изучать их, сколько ему потребуется. Дверь закрылась, наступила тишина, и Грант остался наедине с предметом своих разысканий. Наметанным глазом он быстро пробежал ряд книг, так же, как сделал это с книгами по гибридам в гостиной Клюна. Диапазон был почти такой же, как и в предыдущем случае, от сентиментальных историй до научных трудов. Единственное различие заключалось в том, что на этот раз некоторые книги оказались классическими работами, как и полагалось при классическом предмете исследования. Если у Гранта оставалось хоть малейшее сомнение в том, что человек в Б-7 был Биллом Кендриком, оно развеялось, когда он обнаружил, что пустынная часть юго-востока Аравии, голая страна, называлась Раб-аль-Кали. Так вот, что такое было Грабь-Кайли? После этого открытия Грант сосредоточил свое внимание на голой стране, снимая с полки каждую книгу, пролистывая страницы, касающиеся этого региона, оставляя ее на месте, чтобы взять за следующую. И вдруг ему на глаза попалась одна фраза. «Там живут обезьяны». «Обезьяны», — отметил мозг Гранта. — Говорящие звери. Он перелистал страницы книги обратно, чтобы посмотреть, в чем заключается эта глава. Глава была о Вабаре. Вабар, похоже, представлял собою Аравийскую Атлантиду, сказочный город Ад-Ибн-Кин-Ат. Где-то на рубеже мифической и исторической эпох он погиб в огне, был сожжен за свои грехи. Потому что город был богатый и грешный настолько, что словами и выразить невозможно. В его дворцах жили самые прекрасные наложницы, а в конюшнях стояли самые лучшие в мире лошади и стерегли их не менее строго, чем наложниц. Город лежал в местности столь благодатной, что достаточно было протянуть руку, и можно было собирать плоды земли. Бесконечный досуг позволял предаваться давно известным грехам и изобретать новые. И вот город был разрушен. Это сделал в одну ночь очистительный огонь. А теперь Вабар, город сказок, являл собой нагромождение руин, охраняемых поднимающимися песками и каменными скалами, которые навсегда изменили вид места. И жили здесь теперь обезьяний народ и злые джинны. Никто не мог приблизиться к этому месту, потому что джинны начинали дуть, и пыльные бури били в лица тех, кто пытался сделать это. Таков был Вабар. И, похоже, никто никогда не мог найти его развалин, хотя искали их все исследователи Аравии в открытую или тайно. В самом деле, не было двух исследователей, мнений которых о том, в какой части Аравии локализовать легендарный город, совпадали бы. Грант снова просмотрел толстые тома, пользуясь словом «вабар» как магическим ключом, и обнаружил, что у каждого ученого существовала своя любимая теория, и что поселения, оспаривающие честь считаться вабаром, были разбросаны по всей территории от Омана до Йемена. «Ни один из авторов, — отметил Грант, — не пытался заподозрить миф в отсутствии реальной основы или отбросить его, совсем как паллиатив своей неудачи. Историю Вабара рассказывали по всей Аравии в одной и той же форме, и сентиментальные повествователи вместе с серьезными учеными одинаково верили, что она основана на фактах. Мечтой каждого исследователя было стать открывателем Вабара. Однако пески, джинны и миражи хорошо стерегли его. «Возможно, — писал один из самых крупных ученых, — что легендарный город будет, наконец, найден, но произойдет это не в результате упорства или точного расчета, а случайно. Случайно. Летчиком, сбитым с курса пыльной бури. Нет ли увидел Билл Кенрик, когда вышел из плотной коричневой тучи песка, ослепивший его и сбивший с курса? Пустые дворцы в песке. И потому ли он стал сходить с трассы, что искал, или, может быть, хотел еще раз взглянуть, когда начал, как правило, задерживаться? Он не сказал ничего после того первого раза. Если то, что он увидел, было городом в песках, его можно понять». Его бы стали дразнить, говоря, что он видел мираж, что он был под хмельком и тому подобное. Даже если кто-нибудь из парней, служивших в О'Кал, слышал когда-нибудь эту легенду, а среди такой часто меняющейся, постоянно обновляющейся компании это было маловероятно, они все равно стали бы дразнить его, утверждая, что это выдумка. Поэтому Билл, который писал такие... плотный М и Н был просто слегка замкнутым, ничего не сказал и возвращался, чтобы посмотреть на это еще раз. Возвращался еще и еще, либо потому, что хотел найти место, которое видел, либо чтобы посмотреть на место, которое уже засек. Он изучал карту, он читал книги об Аравии, а потом он решил поехать в Англию. Он договорился отправиться с Тедом Каллином в Париж, а вместо этого захотел некоторое время побыть один в Англии. У него не было родных в Англии, он не был в Англии уже много лет. По словам Каллина, не испытывал тоски по ней, не вел ни с кем оттуда регулярной переписки. После гибели родителей его воспитывала тетка, но ее уже не было в живых. И до этого времени он никогда не высказывал желания вернуться в Англию. Грант откинулся на стуле, дал тишине окутать себя. Он почти мог слышать, как оседает в неподвижности пыль, как в абаре. Билл Кендрик приехал в Англию, а через 3 недели, когда он должен был встретиться с другом в Париже, отправляется в Шотландию под именем Чарльза Мартина. Грант мог представить себе, почему он захотел приехать в Англию, но для чего этот маскарад, зачем этот налет на север? Кого он хотел посетить, как Чарльз Мартин? Он мог нанести этот краткий визит и все же встретиться в Париже с другом в условленное время, если бы не этот случай с падением в пьяном виде. Он мог поговорить с кем-то в Шотландии, а затем вылететь из Скона и попасть в отель «Сен-Жак» к обеду. Но почему как Чарльз Мартин? Грант поставил книги обратно на полку, любовно погладив их, жест, которым он ни разу не одарил те, что относились к гибридам, и пошел к мистеру Талискеру в его маленький кабинет. В конце концов, он нашел нить к пониманию поступков Кенрика. Он знал, как проследить его путь. «Как вы считаете, кто сейчас в Англии самый крупный авторитет по Аравии?» — спросил Грант мистера Талискера. Мистер Талискер, раздумывая, покачал своим пенсне на черной ленточке. «Существует целый рой, если можно так сказать, последователей Томаса и Филби и многих других известных имен. Но, по его мнению, только Херон Ллойд может быть назван поистине большим ученым. Может быть, он, мистер Талискер, испытывает пристрастие к Ллойду, потому что он единственный из всех, кто пишет на английском языке так, что это действительно настоящая литература. Однако правда и то, что помимо своего писательского дара он обладает положением в науке, полнотой знаний и лучшей репутацией, он совершил ряд эффектных путешествий во время своих раскопок и обладает значительным авторитетом среди арабов». Грант поблагодарил мистера Талискера, пошел взглянуть в «Кто есть кто». Хотел узнать адрес Херона Ллойда. После этого он отправился обедать. Только вместо того, чтобы пойти в Каледониан, комфортабельный и отмеченный достаточным числом звезд, Грант, подчиняясь непонятному импульсу, двинулся на другой конец города, чтобы поесть там, где он завтракал несколько недель назад, в то темное утро, имея перед собой бесплотный дух мертвеца из Б7. На этот раз ресторан не выглядел мрачным и полуосвещенным. Зал сиял и сверкал, весь серебро, хрусталь, белоснежные скатерти. Даже манишка мелькала там, где надо всем парил метрдотель. Но здесь была и Мэри, тихая, уютная, пухленькая, такая же, какой она была в то утро. Грант вспомнил, как отчаянно нуждался он тогда в успокоении, и с трудом мог поверить, что этим измученным, истерзанным существом был он сам. Он сел за тот же столик возле ширм, закрывающих служебный вход. Мэри подошла к нему взять заказ и спросила, какова нынче рыбалка на Терли? «Откуда вы знаете, что я ловил рыбу на Терли?» «Вы были с мистером Ренкиным, когда завтракали здесь, сойдя с поезда?» «Сойдя с поезда?» Он сошел тогда с поезда, проведя мучительную ночь борьбы с самим собой. Ужасную ночь. Он сошел с поезда, оставив Б7 мертвым, бросив на него лишь случайный взгляд, испытав на секунду мимолетную жалость. А Б7 отплатил ему старицей за этот момент легкого сочувствия. Б7 пошел с ним, в конце концов спас его. Это Б7 послал его на острова, в этот безумный ледяной ураганный поиск неизвестно чего. В этом диком, абсурдном преддверии ада он делал все, чего бы не стал делать нигде, в другом месте. Он хохотал до слез, он плясал, он позволял гонять себя, как упавший лист, от одного пустого горизонта до другого. Он пел, он тихо сидел и смотрел, и он вернулся здоровым человеком. Он был должен Б7 больше, чем мог заплатить. За едой Грант думал о Билли Кенрике, молодом человеке, имевшим корней. Был ли он одинок в жизни, в которой у него не было привязанности, или просто свободен? А если свободен, то была ли это свобода ласточки или свобода орла? Порхание под солнцем или величественное парение? У него была, по крайней мере, одна черта, во все времена и повсюду редкая, очень ценная. Он был человеком действия, а кроме того, по природе своей, поэтом. Это и отличало его от текучей массы, работавших в вокал, не думая, как москиты, прокладывающие рейсы над континентами. Это отличало его от толпы, мельтешащей на лондонском железнодорожном вокзале в час 5 o'clock, которая не пошла бы ни на какой риск, ни за какие деньги на свете. Если мертвый юноша из Б-7 не был ни Сиднеем, ни Гранфиллом, он, по крайней мере, был из их породы. И за это Грант любил его. Он щедро дал Мэри на чай, пошел покупать 2 билета на завтрашний утренний самолет в Лондон. У него оставалось еще неделя отпуска, и Терли кишела рыбой. Прекрасной, серебристой, бьющейся, прыгающей рыбой, но у него было другое дело. Со вчерашнего дня у него было только одно дело — Бьюкенвик. У Гранта оставались опасения на предмет путешествия в Лондон по воздуху, однако не очень серьезные опасения. Он с трудом мог, оглянувшись назад, признать самого себя в охваченном страхом, терзаемом демонами человеке, который сошел с лондонского почтового на платформу в Скоуне меньше месяца назад. Все, что оставалось от этого жалкого состояния, был страх испугаться. Самого ужаса больше не существовало. Грант купил столько конфет для Патрика, что тому должно было хватить объедаться ими 3 месяца, и поехал обратно в холмы. Он боялся, что конфеты чуть-чуть слишком изысканы, чтобы доставить Пэту полное удовольствие, может быть, чуть-чуть слишком девчоночки, поскольку излюбленным лакомством Пэта были конфеты, выставленные в окне у миссис Майер, называвшейся «Ого-пого-глазки». Лора уж как-нибудь разберется с конфетами из Скоуна. Грант оставил машину над рекой на полпути из Скоуна в Моймур и пошел искать Теда Каллина. Было чуть позже полудня. И тот, наверное, еще не завершил свой послеобеденный раунд на реке. Он даже еще и не начинал его, когда Грант подошел к краю пустоши и посмотрел вниз на реку. Он увидел прямо перед собой маленькую группу из 3 человек, лениво отдыхающих на берегу. Зои сидела, прислонившись к скале в своей любимой позе, а по обе стороны у ее скрещенных ног, не сводя с нее глаз, лежали оба ее спутника. Пэт Рэнкин и Тед Каллин. Глядя на них и улыбаясь чуть снисходительно, Грант понял, что Билл Кенрик оказал ему под конец еще одну услугу, которую он до сих пор не осознавал. Билл Кенрик спас его от того, чтобы влюбиться в Зои Кентален. Еще немного этого случилось, еще немного времени в ее обществе, ничем не потревоженным, и он погиб бы без возврата. Билл Кенрик вмешался как раз вовремя. Первым Грант увидел Пэт, пошел к нему и привел ко всей компании, как делают дети и собаки с теми, кого они любят. Зои повернула голову, увидела, что он приближается, и сказала: «Вы ничего не потеряли, мистер Грант? Ни у кого за целый день ни разу не клевало. Хотите взять мою удочку ненадолго? Может быть, перемена ритма взбодрит их?» Грант ответил, что с удовольствием сделает это, поскольку его рыбная ловля подходит к концу. «У вас впереди еще неделя, вы можете поймать все, что есть в реке», — возразила Зои. «Интересно», — подумал Грант, — «откуда ей это известно?» «Нет», — сказал он, — «завтра утром я возвращаюсь в Лондон». И впервые увидела, что Зои отреагировала на новость как взрослый человек. Огорчение проявилось у нее на лице, так же живо, как у Пэта, но, в отличие от Пэта, она справилась с собой и снова обрела невозмутимый вид. Своим мягким, вежливым голосом она высказала сожаление, но на ее лице никакие чувства больше не отражались. Это снова было лицо принцессы из сказки, иллюстрация Гансу Христиану Андерсону. Прежде чем Грант успел осознать все это, Тед Каллин сказал: «Я могу отправиться вместе с вами, мистер Грант, в Лондон?» «Я рассчитывал на вас. Я купил 2 билета на утренний рейс». После этого Грант взял удочку, которой пользовался Тед Каллин, запасную удочку из клюна, чтобы они вдвоем могли спуститься вниз по течению реки и поговорить. Однако Зоя, казалось, не собиралась больше рыбачить. «С меня хватит», — произнесла она, складывая удочку. «Я, пожалуй, вернусь в клюн и буду писать письма». Пэт постоял в нерешительности, по-прежнему похожий на собаку, разрывающуюся между двумя привязанностями, а потом объявил: «Я пойду с Зоей». Грант подумал, что он сказал это так, как будто решил защищать ее, а не просто сопровождать, как будто он присоединялся к движению «Не дадим обидеть Зои». Но поскольку никто не собирался обижать Зои, порыв Пэта пропал в туне. Со скалы, на которую Грант уселся рядом с Тедом Каллином, чтобы рассказать ему обо всех новостях, было видно, как удаляются по пустоши две фигурки, становясь все меньше и меньше. Грант слегка удивился внезапному уходу Зои, охватившей ее удрученность. Так выглядит усталый ребенок, обескураженный тем, что его неожиданно уводят домой. Может быть, на нее нахлынули вдруг мысли о Дэвиде и муже. Горе ведет себя именно так. Оставляет вас в покое надолго, на месяцы. И когда человек думает, что уже излечился, она без предупреждения гасит солнечный свет перед его глазами. «Но не может же это быть таким завлекательным, а?» — говорил в это время Тед Каллин. «Что именно?» «Этот древний город, о котором вы говорите. Разве может такое захватить человека по-настоящему? Я имею в виду несколько развалин. Развалины во всем мире не стоят и ломаного гроша». «Ну, только не эти», — ответил Грант, отвлекаясь от мысли о Зое. «Тот, он идет в абар, войдет в историю». «Когда вы сказали, что он нашел что-то важное, я думал, вы имели в виду военные заводы в пустыне или что-нибудь такое. Ну вот ж, это и правда не стоит и ломаного гроша». «Что они стоят?» «Секретные военные заводы. Тот, кто обнаружит, какой-нибудь из них никогда не станет знаменитостью». Тед навострил ушки. «Знаменитостью? Вы хотите сказать, что человек, который найдет это место, станет знаменитостью? Я уже говорил это». «Нет, вы просто сказали, что он войдет в историю». «Верно». «Слишком верно», — ответил Грант. «Эти понятия больше не являются синонимами. Да, он станет знаменитостью. Гробница Тутанхамона померкнет перед этим». «И вы думаете, что Билл отправился к этому типу? К Ллойду?» «Есть не к нему, то к кому-нибудь вроде него. Он хотел поговорить с человеком, который серьезно отнесется к его рассказу, то есть не будет дразнить его, утверждая, что ему привиделось. Ему захотелось встретиться с кем-нибудь, кто будет лично заинтересован, потрясен этой новостью. Билл, наверное, сделал то, что сделал я. Пошел в музей или в библиотеку, или, может быть, обратился в департамент информации и выяснил, кто сейчас в Англии является самым известным исследователем Арави. Может быть, ему назвали несколько имен, поскольку библиотекари и музейные хранители — народ педантичный, а информационный департамент блюдет табель о рангах. Однако Ллойд на голову выше всех остальных, потому что он пишет почти так же блестяще, как ведет полевые работы. Он у этой братьи с языка не сходит, так сказать. Поэтому шансы 20 против 1, что Билл выбрал Ллойда». «Значит, мы выясняем, где и когда он виделся с Ллойдом, берем с этого места его след. Так?» «Да». «Кроме того, мы узнаем, приходил ли Билл к Ллойду как Чарльз Мартин или под собственным именем». «Зачем ему идти как Чарльз Мартин?» «Кто знает. Вы же говорили, что Билл был немного замкнутым. Может быть, ему не хотелось оглашать свою связь с Вокал? Вокал очень строга относительно трассы расписания. Может быть, этим все и объясняется? Каллен немного посидел, молча, обратным концом удочки, что рисуя на земле, потом спросил. «Мистер Грант, не подумайте, что я делаю из всего драмы или... ну, или что я слишком чувствителен, или что я дурак, но, по-честному, вам не кажется, что Билла могли прикончить?» «Конечно, могли. Убийства, увы, случаются, даже очень ловкие убийства, но вероятность этого очень мала. Почему?» «Ну, прежде всего, это дело прошло полицейское расследование. Несмотря на то, что в детективных романах пишут прямо противоположное, Департамент по расследованию уголовных преступлений в действительности высококомпетентная организация, очень эффективно работающая. Пожалуй, наиболее эффективно, если вы разрешите мне немного предвзятое мнение из всех, какие существуют сегодня у нас в стране или существовали когда-либо в любой другой. Но полиция уж однажды ошиблась. Вы имеете в виду при установлении личности? Да, но вряд ли их можно за это упрекать». «Вы хотите сказать, что декорация была выполнена отлично? Но разве другая, любая декорация не может быть такой же безукоризненной, как с Чарльзом Мартином?» «Конечно, может. Умно организованные убийства случаются, как я уже говорил. Только все-таки гораздо легче подделать документы, чем унести ноги после того, как совершил убийство. И как, по-вашему, оно было осуществлено? Кто-то вошел и саданул его, когда поезд отошел от Юстона, а потом устроил так, чтобы это было похоже на падение, да?» «Да». «Но никто не заходил к пассажиру в Б-7 после того, как поезд отошел от Юстона?» «Б-8 слышала, что вскоре после того, как проводник совершил обход, пассажир вернулся в купе и закрыл за собой дверь. Позже она не слышала, чтобы кто-нибудь там разговаривал». «Но не обязательно разговаривать, чтобы садануть человека по затылку». «Да, но нужно, чтобы представился удобный случай для этого. Вероятность того, что кто-то открывает дверь в купе и обнаруживает пассажира в позе, удобной для того, чтобы нанести удар, астрономически мала. В купе спального вагона трудно размахнуться, даже если выбрать удачный момент. Тот, у кого есть намерение убить, должен войти в купе, из коридора это невозможно сделать». Это невозможно сделать, если жертва в постели. Это невозможно сделать, если лицо жертвы обращено к убийце. А Билл сразу повернулся бы посмотреть, кто там, как только почувствовал бы, что в купе посторонний. Следовательно, это можно было сделать, только предварительно побеседовав. А Б-8 утверждает, что не слышала, чтобы кто-то входил и разговаривал. Б-8 — женщина того типа, которые не могут спать в поезде, они заранее убеждают себя в этом. И любой малейший звук, скрип или шорох приветствуется как символ их мучений. Обычно к половине третьего утра они засыпают. Но Билл Кеннейк был мертв задолго до этого часа. Она не слышала, как он упал. Она слышала, кажется, как что-то глухо стукнуло, и подумала, что это снимают с полки чемодан. У Билла не было никакого чемодана, который бы он снимал, который мог бы глухо стукнуть. Кстати, Билл говорил по-французски? Только чтобы как-то обходиться. «Avec moi?» «Со мной?» «Примерно в таком роде. А что?» «Просто поинтересовался. Похоже, будто он собирался остановиться где-то на следующую ночь». «Вы хотите сказать, что в Шотландии?» «Да». «Евангелие и французский роман, при том, что он не говорил по-французски. Может, его шотландские знакомые тоже не говорили? Даже шотландцы, как правило, не знают французского. Однако, если он собирался провести где-то вечер, он не мог бы встретиться с вами в тот день в Париже». «О, опоздать на день по такому поводу Билл не стал бы беспокоиться. Он мог послать мне телеграмму 4-го. «Да». «И хотел бы я понять, зачем Биллу нужно было так тщательно маскироваться?» «Темнеть?» «Да». «Так войти в роль. Зачем ему понадобилось, чтобы думали, будто он француз?» «Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь захотел, чтобы думали, будто он француз», — заявил мистер Каллен. «А что вы надеетесь узнать у этого типа, у Ллойда?» «Я надеюсь, что это Ллойд провожал его на Юстонском вокзале. Помните, они беседовали о раб Аль-Кали, что для уха старого йогурта прозвучало как «Граб Кейли». «Этот Ллойд живет в Лондоне?» «Да, в Челси. Хоть бы он был дома». «Надеюсь, что это так. Теперь, пожалуй, я проведу последний часок с Терли, и если вы в состоянии просто тихо посидеть и подумать над нашей проблемой, тогда потом давайте поедем вместе в Клюн. Вы познакомитесь с семейством Ренкин». «Да, это было бы замечательно», — заявил Тед. «Я не попрощался с графиней. Я впервые имею дело с графинями. Скажите, а эта графиня типична для вашей аристократии, мистер Грант?» «В том смысле, что обладает всеми чертами людей этого типа?» «Да, действительно типично», — ответил Грант, начиная спускаться к реке. Он рыбачил, пока поблекший свет не дал ему знать, что наступает вечер, но не поймал ничего. Такой результат не удивил и не обескуражил Гранта. Его мысли витали далеко. Мертвое лицо Билла Кенрика больше не видело само в бурлящей воде. Но личность Билла Кенрика наполняла все вокруг. Билл Кенрик владел его думами. Грант забросил удочку в последний раз со вздохом сожаления. Но не потому, что сумка его была пуста, или что он прощался с Терли, а потому что он ни на йоту не приблизился к объяснению того, зачем Биллу Кенрику нужно было маскироваться. «Я рад, что мне привелось поглядеть на этот остров», — сказал Тед Каллен, когда они шагали в Клюн. «Он ни капельки не похож на то, каким я себе его представлял». По его тону Грант заключил, что Тед представлял его себе чем-то вроде вабара, населенного обезьянами и джиннами. «Мне бы хотелось, чтобы этому сопутствовали более счастливые обстоятельства», — произнес он. «Вы обязательно должны приехать еще как-нибудь раз и спокойно половить рыбу». Тед ухмыльнулся немного смущенно и провел рукой по своим взъерошенным волосам. «О, я думаю, что для меня отпуск — это всегда будет Париж или, может быть, Вена, когда все свое время проводишь в забытых богом крошечных городишках, тянет к ярким огням». «Ну, в Лондоне яркие огни у нас будут». «Да, может, я еще почувствую вкус к Лондону. Лондон — здорово». Когда они подошли, на крыльцо вышли Лора и стала говорить: «Алан, что я слышала, ты...» Но тут заметила его спутника. «О, вы, должно быть, Тед?» «Пэт говорит, что вы не верите, будто в Терли вообще водится рыба. Здравствуйте, я так рада, что вы пришли. Заходите. Пэт покажет вам, где умыться, и потом присоединяйтесь к нам и выпьем перед ужином». Она призвала Пэта, который вертелся поблизости, передала гость его печенью, решительно загораживая дорогу кузену. Избавившись от мистера Каллена, вернулась к тому, что ее заботило. «Алан, ты же не собираешься уехать завтра утром?» «Но я выздоровел, Лала», — ответил Грант, думая, что ее тревожит именно это. «Ну и что? У тебя еще есть неделя отпуска. И Терли нынче такая замечательная, какой не была уже долгие годы. Ты не можешь все бросить только для того, чтобы вытаскивать какого-то молодого человека из ямы, в которую он угодил». «Да, но Тед Каллен никуда не угодил. Его с ней Дон Кихотствует, ты не думай. Я уезжаю завтра, потому что я так хочу». И он чуть было не добавил: «И не могу этого дождаться». Но даже таким близким человеком, как Лора, это могло быть неправильно понято. «Мы все так радовались. И делай...» Она прервала сама себя. «Ладно, что бы я ни сказала, тебя не заставишь изменить решение. Мне следовало это знать. Ничто никогда не могло заставить тебя отклониться хотя бы на волос от линии поведения, которую ты однажды выбрал. Ты всегда был чертовым джаггернаутом». «Это дьявольски страшная метафора», — ответил Грант. «Ты не могла сказать, как пуля всегда напрямик или что-нибудь еще тоже непреклонное, но не такое разрушительное». Лора дружески, чуть-чуть насмешливо проделала руку под локоть Гранта. «Но ты разрушитель, дорогой», и когда он попытался протестовать, добавила: «И разрушаешь ты самым милым и самым убийственным способом, какой только можно вообразить.